Матерь Агни-йоги. Когда кажется, что одни, что оставлены, это означает, что учитель хочет показать, как надо действовать в одиночку и как научиться твердо стоять на собственных ногах. Можно порадоваться тому, что не на словах, а уже на деле понимается, сколь полезны утеснения, отягощения, неприятности и нападения темных. Ведь все это предметные уроки, обучающие тому, что другим путем понять и усвоить невозможно. Это понимание свидетельствует и о доверии к ведущей руке. Без этого доверия двигаться вперед невозможно. Когда окружены и закрыты все выходы, и свободен только один, кверху, нетрудно подумать, что оставил учитель. Но он с вами всегда, независимо от того, чувствуете вы это или нет, уверены или нет. Он с вами и радуется каждому вашему шагу по верному направлению.